Глава 7. Презентация проекта со стороны могла казаться настоящим праздником. Рекой лилось шампанское, столы ломились от закусок, звучала приятная музыка, а правильно выставленный свет позволял гостям наилучшим образом смотреться в кадре. Однако за красивой картинкой крылись часы изнурительной работы, которые ложились на мои плечи и на плечи организатора от лица фонда инвесторов. Ранним утром вместе с латте на миндальном молоке и овощным салатом ко мне пришла моя фея красоты. «Оля, моя принцесса, я читала новости в прессе». С порога заявила импульсивная Лора, снимая солнцезащитные очки, с которыми она не расставалась даже во время работы. «Этот козел тебе изменил, да?» Я бы и не хотела об этом. Он поступил со мной честно. «Они все козлы», безапелляционно заявила женщина, проходя в дом. «Поэтому я встречаюсь с девушками. Кстати, подумай об этом. Пока все не настолько плохо. Кожа стала бледнее на полтона, уголки губ опущены». Лора с уверенностью настоящего профессионала осмотрела меня. Точно я была живой куклой для продажи. «Но у тебя отличные волосы, и тело ты держишь в тонусе. Я бы на твоем месте отсудила у этого засранца все деньги и завела себе молодого мексиканского любовника. Хорошо, что ты не на моем месте». С Лорой отношения у меня были дольше, чем с моим пока что мужем. Она училась на той же специальности, что и я, но на 2 курса младше. Еще в студенческие годы юная девушка поняла, что реклама и работа по найму — не ее призвание, и она пошла на курсы макияжа и укладки, а потом начала отрабатывать навык на тех, кто попадался ей под руку. Сначала я была моделью, потом девушка делала мне хорошую скидку, если собирала на мероприятие, а сейчас я записываюсь за месяц, чтобы не остаться без ее волшебных рук в самый нужный момент. «Твоя любимая классика? Может, что-нибудь неожиданное, дерзкое? Удивим твоего муженька?» Я должна выглядеть как идеальный рекламщик хорошего холдинга. Главная задача — получить одобрение инвесторов. «Одно другому не мешает. Соберем волосы на один бок». Лора начала колдовать с моими светлыми прядями. «Губки сделаем выразительнее, интересную стрелочку. Можно даже зеленую под цвет глаз. Хотя лучше добавим блеска, выделим скулы. У тебя есть какие-нибудь асимметричные серьги?» Я собиралась надеть классическое черное платье. «Надень то черное с открытой спиной». «Ты с ума сошла?» Тут не выдержала уже я и забрала из рук женщины свои волосы. «Оно слишком откровенное для такого мероприятия. К тому же я покупала его на нашу 10-ю годовщину». «Идеально. Твой муж будет кусать локти. Лёля, давай хоть попробуем. Если не понравится, всегда можно переделать». «Ладно, ты и мертвого уговоришь». Я сдалась, а старая знакомая до зубов вооружилась кистями и тенями, чтобы сделать из меня роковую красотку. Я предпочитала не смотреть в зеркало. Телефон и бесконечный поток сообщений забрали все свое внимание. На часах не было и 10, а проблемы сыпались с пустого места. Не хватало стульев, привезли не то шампанское, технические проблемы с оборудованием, все проходило через меня. Я буквально не знала, за что хвататься. «Лора, подожди минутку, мне нужно позвонить, это важно». Я громко чихнула от попавшей в нос пудры и поднялась с места. «Настя, почему ты не отвечаешь на сообщение? Что там происходит? Техников вызвали?» «Ольга Владимировна!» Голос у девушки был удивительно веселый. «Не переживайте, проблемы решили. Пришел организатор, все уладил. Тут было еще кое-что, но он сам разобрался. В общем, волноваться не о чем». «А Борис? Он уже там?» «Борис Григорьевич придет только к 5». «Как к 5?» «Он сказал, будет к началу. Больше я ничего не знаю». «Ладно». Выяснять отношения с Настей было бы глупо. «Спасибо. Я буду на месте через час, сменю тебя». Отложив телефон в сторону, я взяла свой уже остывший кофе и вернулась на стул, чтобы Лора могла закончить свою работу. Сегодня надежда была только на мой шикарный образ, потому что по всем фронтам нам сулил полный крах. «Ну что, красотка, Принимай работу. Надевай платье и серьги, я еще немного на грудь блеска добавлю. Ты волшебница. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. В отражении была шикарная девушка. Свежий дерзкий макияж, подчеркнутые идеальные черты лица, струящиеся на одну сторону локоны. Я была роковой красоткой. Может быть, это не совсем соответствовало статусу деловой леди и моей должности в холдинге, но я была довольна результатом и чувствовала себя очень уверенно. «Ну все, пресса будет писать только о тебе одной. Уже чувствую, как в ближайший месяц буду получать заказы на образы, как у Миролюбовой». «Лора, ты правда фея? Что бы я без тебя делала?» «Меньше чеши языком, чаще работай булками, пока не опоздала. Оплату наличкой». «Все еще уклоняешься от налогов?» Попутно накидывая пальто, я расплачивалась с женщиной. Предложила довести ее до города, но она заверила, что доберется сама. Так что я в одиночестве рулила в центр, где в одном модном пространстве сегодня была организована презентация крупного проекта. В главном офисе холдинга было достаточно места для проведения мероприятий, однако иногда мы снимали верхние этажи в каких-нибудь высотках, чтобы оформить их в лучшем стиле на высшем уровне. В этот раз один из инвесторов предложил предоставить нам пространство и своего организатора. Конечно, я охотно согласилась, чтобы не нанимать целую команду дизайнеров, строителей и подрядчиков. Но вся эта неразбериха с разводом и скандалами в прессе совершенно выбила меня из колеи. Я ни разу не была в зале, и сейчас, когда до презентации оставались считанные часы, ехала туда впервые. «Настя, это наш этаж?» Я боязливо оглядывалась по сторонам и очень медленно шла вглубь просторного зала. «Здорово здесь, правда? С аппаратурой проблемы решены, все в той части. Алкоголь уже на складе, закуски начнут выносить за час до прибытия инвесторов». «Хорошо, хорошо, ты можешь быть свободна». На помощницу я не обращала ни малейшего внимания, потому что целиком и полностью была поглощена интерьером пространства. Это было свежо, стильно и смело. Преобладание черных и серых оттенков повышало градус серьезности мероприятия. Обилие света позволяло дышать полной грудью, а плотные портьеры, которые служили перегородками, добавляли уюта. Мне нравилось абсолютно все: цветы в лаконичных горшках, контрастные зеленые торшеры, серые стулья, не отвлекающие внимания. Это был какой-то новый уровень современного прочтения дизайна. «Вам нравится?» «Кирилл?» Я была поражена увидеть здесь того, с кем судьба нарочно сталкивала нас вот уже который день подряд. «Еще пара совпадений, и я начну думать, что вы следите за мной». «Выглядит действительно так». Мужчина по-доброму улыбнулся, вставая на одну линию со мной, откуда я смотрела на открывающийся под ногами вид на Москва-Сити. Кирилл выглядел совсем не таким, каким я видела его накануне в офисе. Сейчас он походил на очень занятого, но жутко влюбленного в свою работу дизайнера. В обычных джинсах и черной футболке Пола он смотрелся еще совсем молодым парнем. Интересные аксессуары придавали его образу дерзости, а осязаемая харизма сражала на повал за несколько метров. «Инвестор мой давний товарищ. Он попросил помочь с организацией пространства, нанял нашу фирму. Изначально я не знал, какой холдинг проводит презентацию, а когда узнал, отказываться было уже глупо». «Выходит, вы помогли организовать мероприятие своему главному конкуренту?» «Буду думать, что помог вам». Тут Кирилл окинул меня странным оценивающим взглядом, но это продлилось лишь пару секунд. «Судя по всему, организация такого рода встреч тоже ложится на ваши плечи». «Я занималась этим скорее как жена генерального директора. Не бросать же все за 3 дня до презентации. Здесь очень красиво и стильно. Я в полном восторге». «Буду чувствовать себя хамом, если не скажу, что вы полностью соответствуете этому месту. Красота и стиль сегодня снимают шляпу при виде вашего образа. Прошу меня простить, нужно проконтролировать звук». С этими словами мужчина удалился, оставив мне только нотки непонимания и глупую улыбку на губах. Удивительно, но для меня не нашлось работы. Обычно мы с Борисом приезжали за несколько часов, чтобы проверить свет, проконтролировать работу официантов, настроить презентацию и сделать еще миллион других дел. Но мой муж по большей степени занимался делами, касающимися представления проекта, а на мне была организация вечера. Сегодня же все вопросы решил Кирилл. Мне оставалось только пить кофе, сидя за барной стойкой. «Волнуетесь?» За час до начала мужчина присоединился ко мне с двумя картонными стаканчиками латте. «Инвесторы только и говорят, что о вашем разводе». «Нам не получить этот проект». Наконец, признавшись вслух в очевидном факте, я будто бы облегченно выдохнула. Стало легче, когда не нужно было обманывать саму себя и пытаться в чем-то переубедить. Говорить об этом с Кириллом не входило в мои планы. Но все складывалось так, что мне было жизненно необходимо выговориться, а он был рядом. «Да бросьте, многие разводятся, и империя от этого не рушится. Инвесторы тоже люди, и они понимают, что ваша пара — это два взрослых и адекватных человека, которые не будут вымещать личные проблемы на работе». Я отрицательно мотнула головой, даже не глядя на мужчину, который всеми силами пытался меня утешить. В тот момент я изо всех сил держала язык за зубами, потому что знала, что об этом нельзя говорить ни с кем, особенно со своим конкурентом. Но обида требовала высказаться. «Мой пока что муж сегодня придет со своей любовницей». «Что? То есть как?» Кирилл выглядел растерянным и совершенно не знал, как реагировать на мои слова. Он представит ее инвесторам? А как? Познакомьтесь, это моя пассия, которую я завел, не разведясь с женой? Именно так. Абсурдность момента выбила нервный смешок из моей груди. Это никому не понравится. Инвесторы не дураки, и они понимают, что при наличии любовницы наш развод не пройдет так гладко, как хотелось бы. Ну, любовница не так страшна. Она же не причастна к бизнесу. Да и у кого в 21 веке нет любовницы? То есть я не то хотел сказать. Кирилл, я очень благодарна, что вы пытаетесь меня поддержать, но это не первый мой проект. И я видела девушку, с которой сегодня придет мой муж. Очень жаль, что сегодня в таком красивом зале мы получим отказ. Подождите, нельзя быть такой категоричной. Шансы есть всегда. Может, инвесторы не обратят на нее внимания? «Я так не думаю». Мой взгляд устремился в противоположный конец зала, где появилась девушка, не заметить которую было просто невозможно. Марина вошла в стильный зал, где сегодня мы могли заключить многомиллионный контракт, в красном сатиновом платье, бесконечно пошлом и не менее безвкусном, с серебряными тенями на веках и домашней накруткой на бигуди. Кирилл посмотрел на девушку, но потратил на это лишь секунду времени. Он повернулся ко мне и вновь принялся уверять, что любовница никого не смутит, и инвесторы не станут отказываться от отличного исполнителя из-за каких-то любовных связей. Но я остановила мужчину, кивнув в сторону шагающего к нам чуда. «Кирилл, это она?» «Где?» Я моргнула и еле заметно кивнула головой. «Да вы шутите. То есть он вас на...» «Должно быть, ее еще при жизни причислили к святым, потому что другого логичного объяснения я не вижу». Я смотрела на стремительно приближающуюся к нам девушку и видела, как контракт также стремительно ускользает из рук. Бориса в поле зрения почему-то не было. Этому объяснение я пока не находила. «Добрый вечер. Меня зовут Марина, я девушка Бориса Миролюбова». Совершенно невинно молодая особа хлопнула густо накрашенными ресницами и протянула руку Кириллу. Тот, не привыкший к такому поведению девушек, чуть не выплюнул кофе обратно в картонный стаканчик, но все-таки смог удержать лицо в отличие от меня. «Бесконечно рад с вами познакомиться, Марина. Я Кирилл, и я, пожалуй, пойду. На горизонте появился мой пока что муж, и мужчина вместе со своим стаканчиком кофе поспешил покинуть место возможного скандала, дабы не накалять и без него накаленную обстановку. Борис подошел к нам со сведенными у переносицы бровями. Он выглядел таким злым, каким я его не видела даже во время крупных неудач холдинга. Холодной короткой фразой он попросил Марину удалиться, и та послушно покинула нашу компанию. «Что он тут делает?» — безапелляционно задал вопрос супруг. «Конкурент на презентации нашего проекта? Ты издеваешься? Вся пресса и так обсуждает ваши отношения». «Нечего там обсуждать». Я совершенно спокойно пожала плечами и закинула ногу на ногу, демонстрируя Борису ажурную линию кружева чулок. От моих глаз не ушло, как мужчина хищно скользнул вверх по ноге в направлении высокого разреза платья. Кирилл занимался дизайном пространства. Он хороший товарищ одного из инвесторов. Красиво получилось, правда? Как будто ничего необычного сейчас не происходит, я осмотрелась вокруг с глазами полными восторга. «Ты издеваешься? Этот гадёныш здесь. Ты нацепила платье, в котором мы отмечали 10-ю годовщину. Провокация?» «А твоя любовница в платье из 2003-го?» В той же манере спросила я, наклоняясь ближе к мужчине. Между нами оставались считанные сантиметры воздушной прослойки, и взгляд мужчины перемещался с моих губ на горящие огнем глаза. Я чувствовала его дыхание в своих волосах, ощущала до боли знакомый запах, который не так давно был родным. «Ты не мог одеть ее прилично и накрасить? Что о предприятии подумают инвесторы, увидев это чудо?» Уже мягче спросила я, скорее с усмешкой, чем с издевкой. Марина уже была тут, и ничего с этим не поделать. «Не спрашивай об этом». «Я... не спрашивай». «Если мы возьмем этот проект, я поверю в чудо, клянусь». До приезда инвесторов оставались считанные минуты. Организация благодаря Кириллу была на высшем уровне, и я занималась лишь приготовлениями к встрече важных гостей. Когда все было готово на высшем уровне, первые дяденьки с набитыми деньгами кошельками появились в зале. «Добрый вечер, Владимир Евгеньевич. Тимур Вольфович, добро пожаловать». Я широко улыбалась, встречая инвесторов. Вместе со мной на все лады хвалебные оды пела начальница отдела маркетинга. Сегодня я особенно волновалась и не хотела, чтобы процесс прихода гостей заканчивался. Как только последний человек окажется на своем месте, мне придется подняться на сцену и произнести довольно необычную речь. Когда я поднималась по двум невысоким ступенькам, сердце, кажется, забывало биться. Но как только микрофон оказался в руках, я забыла о тревоге, и на ведущие позиции во мне вышел профессионал своего дела. Наша команда блестяще представила проект, и инвесторы были готовы буквально аплодировать стоя. Все расслабленно выдыхали, и, казалось, я одна напряглась еще сильнее, предвосхищая оставшуюся часть презентации. Хотелось бы еще раз поблагодарить каждого, кто принял участие в разработке нашего продукта. Это, конечно, команда проектировщиков во главе с нашим ведущим специалистом Ксенией Тамировной, группа экологов и их лидер Максим Николаевич, специалисты по подбору материала, дизайнеры, художники и, конечно, наш бессменный лидер Борис Миролюбов. «Спасибо, спасибо, Ольга. Большая благодарность нашей команде. Хотелось бы добавить пару слов от себя». Я затаила дыхание, передавая мужчине микрофон. «В нашем коллективе пополнение. И сегодня я с большой радостью хотел бы представить всем присутствующим мою ассистентку Марину Николаевну Карпову, которая, к большому счастью, с недавних пор является моей любимой девушкой». Эти слова, как тупой нож, резанули по сердцу. Внутри я сжалась в комочек, готовый плакать, забившись в угол. Но внешне не подала виду, что что-то не так. Было достаточно жалостливых взглядов инвесторов, которые смотрели на меня, и только на меня, как на 37-летнюю женщину, которую просто вычеркнули из своей жизни, заменив молодой девчонкой. Но я не терпела жалости по отношению к себе и планировала представить Марину, как ни в чем не бывало, гостям. Но девушка решила опередить меня. Поднявшись на сцену, она взяла микрофон из моих рук и довольно смело обратилась к инвесторам. «Ольга, позвольте, я сама расскажу о себе». В тот момент убийственно-ледяной взгляд был направлен на Бориса, который, казалось, был готов вот-вот провалиться под землю. «Для меня большая честь находиться сейчас здесь среди людей с большим опытом и огромным запасом знаний. Я уверена, что мне есть чему поучиться у этой команды, однако во мне есть и то, чему я могу их научить. Мне хочется внести в этот холдинг немного простоты, спокойствия. Ведь смысл не в этом напускном пафосе, а в том, чтобы быть самими собой. Например, я не хочу казаться лучше, чем есть на самом деле. Сегодня вместо того, чтобы потратить сотню тысяч на платье и прическу, я пожертвовала эти деньги в приют для животных и оделась в то, что у меня уже было. Простота, человечность, альтруизм — вот то, что мне хочется внести в эту замечательную команду». Марина поблагодарила всех еще раз и отдала микрофон мне. Я только глупо сжала его в руках, потому что сказать было нечего. Окончание презентации вышло сумбурным. Инвесторы перешептывались между собой, команда пребывала в легком шоке и с тревогой смотрела на нас с Борисом. Мне хотелось сбежать отсюда, чтобы не позориться дальше за столом переговоров. Мне просто не вынести многочисленных вопросов от инвесторов. «Давайте пройдем в переговорную, чтобы обсудить детали», — предложил мой пока что муж. В небольшой комнате за круглым столом собрались те, кто имел непосредственное отношение к возможному подписанию будущего контракта. 5 инвесторов, мы с Борисом и начальники отделов переглядывались между собой несколько минут. «Нас приятно впечатлила презентация», — наконец, подобрав слова, начал Владимир Евгеньевич. «Мы не раз убеждались в профессионализме вашей команды, в упорстве и целеустремленности. Однако вы являетесь равноправными партнерами и сейчас планируете разводиться», — подхватил коллега мужчины, не стесняющийся в выражениях. «А наличие любовницы в штате сотрудников холдинга дает повод думать о последствиях развода для компании». «Я заявляла ранее и повторю сейчас, на протяжении 10 лет брака мы с Борисом никогда не смешивали работу и личную жизнь. Наш развод никоим образом не повлияет на деятельность холдинга, и мы оба заинтересованы в мирном решении этого вопроса». «Ольга, мы здесь все разведенные люди, притом разведенные не раз. Нам ли не знать, какими скандальными бывают разводы, когда супруги намерены сделать все тихо?» Мне было нечего ответить. Я и сама не была уверена, что развод пройдет мирно. Да, уверена, Борис не будет пытаться оставить меня ни с чем. Но у него есть девушка, мотивы которой до конца мне не ясны, и у меня есть амбиции. Быть в минусе я уж точно не соглашусь. «Ко всему прочему, Борис, ваша новая девушка буквально ошеломила нас. Молодая любовница в кресле личной ассистентки. Мы все понимаем, сами не белые и пушистые. Однако ее намерение влиять на компанию идет вразрез с нашими установками». «Что вы хотите сказать?» Мы переглянулись и посмотрели на круглолицего мужчину, который подбирал слова, чтобы выразить свое недовольство. «А что она хотела нам сказать, когда со сцены вещала об альтруизме? Простите, но мне деньги не с неба упали, и я не собираюсь от них отказываться и жертвовать сотни в приюты для животных. Мы говорим о дорогих и масштабных проектах, которые делаются для богатых людей, чтобы сделать нас еще богаче. И если холдинг планирует продвигать политику альтруизма и скромности, моих денег в этом проекте не будет». Я подняла растерянный взгляд на одного из инвесторов. Казалось, что эти слова должны были прозвучать сегодня. Я ждала их, но оказалась не готова услышать отказ. Горло буквально сдавило от обиды и переживания. Мы так долго шли к этому проекту. Потратили невероятное количество сил и времени, не спали ночами, забывали о личной жизни, чтобы провалиться так глупо. «Подождите, Виктор Анатольевич, вы, вероятнее, не так поняли посыл Марины». Борис всеми силами пытался спасти ситуацию. «Как бы то ни было, риск из-за всех вышеперечисленных факторов очень велик. Проект замечательный, но мы не можем так рисковать сейчас». Я смотрела на инвесторов, которые собирали бумаги в папке, переводила взгляд на разбитых лидеров команды. На душе было неимоверно гадко. И почему-то я чувствовала свою ответственность за этот провал. Будто виновата именно я. Именно я не сгладила все углы и не добилась желаемого результата. «Сделай что-нибудь», — буквально прошипел мне в лицо Борис. «Я должна сделать?» В ту секунду обида накрыла меня с головой, и эмоции, долгое время копящиеся внутри, решили выйти наружу. Я позабыла о том, где нахожусь, кто меня окружает, и профессионал внутри уступил место женщине, гордость и достоинство которой буквально растоптали и публично смешали с грязью. «А может, это тебе стоит что-то сделать? Осадить свою любовницу? Развестись со мной, прежде чем показывать свою молоденькую пассию всему свету? Из-за твоего глупого увлечения разрушен наш брак длиною в 10 лет. Наша команда провалилась, мы потеряли такой важный проект. А сделать что-то должна я?» В переговорной повисла гробовая тишина. Я едва сдержалась, чтобы публично не влепить своему пока что мужу пощечину. На мой взгляд, был сродни удар. Холода в глазах было достаточно, чтобы передать этому мужчине часть той боли, которую он причинил мне. Я сокрушенно покачала головой, жестом извинилась перед людьми, которые не были ни в чем виноваты, и вышла из переговорной. В зале ждали чьего-то появления. Все толпились у дверей, но я не смогла сказать ни единого слова. Мне было стыдно, до жути стыдно за эту досадную осечку. Я просто не могла смотреть людям в глаза, поэтому предпочла стыдливо сбежать из зала. На подземной парковке, заставленной дорогими автомобилями, я остановилась. Сердце билось, кажется, прямо в черепной коробке. От слез щипало глаза. «Ненавижу! Как же я его ненавижу!» «Ольга?» Сзади раздался знакомый голос, и я машинально развернулась. «Вы забыли пальто, и что произошло? Проект не подписан, да?» Я опустилась на капот своей машины, закрыла лицо руками и замотала головой из стороны в сторону. «Мне очень жаль. Ваша презентация была чудесной. Ни одна компания не может предложить ничего подобного». Я не отреагировала на слова мужчины. Прежде чем говорить с кем-то, я хотела разобраться сама с собой. Что было у меня внутри? Что я ощущала и что планировала делать дальше? Кирилл сделал несколько шагов, особенно громких в тишине подземной парковки, и я почувствовала, как на плечи ложится мое пальто. Стало значительно теплее. «Спасибо. Я... Простите, но я не готова говорить. Я хочу уехать». «Вы за руль собрались в таком состоянии?» Мужчина бесцеремонно перехватил мою руку, которой я собиралась открыть дверь машины. «На вас лица нет, и вы дрожите. Я подвезу?» Мое состояние было настолько подавленным, что я не колебалась ни секунды. Протянула мужчине ключи и по большой дуге обошла машину. «А как вы заберете свой автомобиль?» — уточнила я, когда совесть все-таки взыграла. «Я без него. Моя квартира в квартале отсюда». Больше я ничего не говорила и не спрашивала. На душе было так мерзко, что раздражало даже собственное дыхание. Впервые в жизни мне хотелось убежать от самой себя. А когда Кирилл уточнил адрес, по которому меня доставить, я вдруг поняла, что ни за что на свете не вернусь сейчас в дом, где каждая вещь напоминала о моем некогда счастливом браке. «Так куда вас? Может, к подруге? К родителям или в отель?» — осторожно уточнил мужчина в ответ на мое молчание. «Нет, нет, я никуда не хочу. Спасибо вам за помощь, но было глупо соглашаться. Давайте доберемся до вашего дома, а там я поеду сама». Кирилл хотел согласиться, но почему-то передумал. Он перевел на меня пытливый взгляд, несколько секунд с недоверием смотрел прямо в глаза, после чего решительно мотнул головой и вывернул руль на 90 градусов. «Нет, так не пойдет. Я знаю, что вам нужно». «Куда? Куда мы едем?» Я судорожно выглядывала во все стороны, пытаясь понять, куда на такой бешеной скорости меня мчит этот мужчина. В этот момент здравый смысл будто бы вернулся ко мне, и я осознала всю глупость принятого несколько минут назад решения. Из-за эмоций, которым я позволила взять верх, сейчас за рулем моей машины сидел мужчина, ровным счетом мне незнакомый, и вез меня черт знает куда. Нет, конечно, я не волновалась насчет похищения или еще чего хуже, однако неприятные мысли в голове мелькали. «Вам нужно немного выдохнуть и отпустить ситуацию. Выговориться не предлагаю. Вы вряд ли согласитесь». В знак согласия я качнула головой. «Здесь недалеко есть одно место». «Что за место и насколько недалеко?» «Мы почти приехали». Кирилл довольно улыбнулся и кивнул куда-то вперед, где виднелась одиноко стоящая постройка недалеко от заправки. Мужчина гнал на такой бешеной скорости, что за считанные минуты мы оказались далеко от центра Москвы на одной из ее окраин. Эти территории только начинали застраиваться и пока походили больше на пустыри, чем на перспективные районы Поднебесной. Я решительно не понимала, куда мы едем. «Здесь только заправка и Макдональдс. А еще тишина и природа», — как само собой разумеющееся озвучит мужчина. «То, что сейчас нужно». Кирилл остановил машину в центре большой и свободной сейчас парковки заведения фастфуда. С долей недоверия я осторожно вышла на асфальтированную площадку, оглядываясь по сторонам, пока мужчина делал заказ в кассе. На открытом пространстве было прохладно. От заправки в нескольких сотнях метров отсюда доносился еле уловимый запах бензина. Но если не принюхиваться, тут откровенно пахло жареной картошкой и майонезным соусом. Я тяжело вздохнула. В шикарном вечернем платье, с прической и макияжем, кутаясь в кашемировое пальто, на парковке общепита, я представляла себя только героиней какой-нибудь стильной фотосессии. Но уверенной походкой ко мне подошел мужчина с двумя бумажными пакетами жутко вредной еды, а не с профессиональным фотоаппаратом. «Я не уверена, что это то, что мне нужно». Мой брезгливый взгляд в сторону протянутого пакета не остался без внимания Кирилла. «А что вам сейчас нужно?» Вопрос застал меня врасплох. Обычно я всегда знала, чего хочу, к чему стремлюсь. У меня был четкий план на день, на неделю, я планировала выходные и, конечно, представляла себе ясную картину своей жизни через 5 и 10 лет. Но сейчас вдруг все мои намеченные планы растворились в воздухе. Их смахнули точно пыль, как ничего не значащий мусор. Я приняла свое поражение. Согласно качнула головой, взяла пакет с неизвестным содержимым и уже привычно присела на капот своей машины. «Это здорово помогает», — произнес мужчина, макая картофель в соус странного желтого оттенка. «Жирный бургер, картошечка, кола и вид на рощу». «Я подумывала обратиться к психологу, но раз вы утверждаете, что достаточно картошечки...» «С психологом нужно работать тогда, когда есть гармония со своей проблемой, как бы глупо это ни звучало. Во время развода я с родителями разговаривать не хотел, не то что с посторонним человеком». «Никогда не слышала, что ты был в браке». Незаметно для самой себя я перешла на «ты» и перестала брезгливо относиться к изрядно помятому бургеру. Так что сейчас с аппетитом трескала этот кулинарный шедевр, щедро сдобренный майонезным соусом. «Я стараюсь защищать свою личную жизнь от журналистов», — К тому же брак был относительно давно. Тогда журналисты не так рьяно интересовались моей личной жизнью. «Я могу спросить, что было в том браке?» Атмосфера вечера, запах жареной картошки и возникшее из ниоткуда доверие поспособствовали тому, что я совсем осмелела. Разум будто шептал «не нужно», а сердце в тот момент молило поступить хоть раз в жизни так, как хотелось, а не так, как было правильно. «Не думаю, что мои проблемы будут тебе интересны». Мужчина тоже отошел от формального обращения, и это почему-то вызвало мою улыбку. Еще неделю назад я думала, что счастливо живу со своим мужем вот уже как 10 лет. Планировала прожить с ним еще как минимум 4 раза по столько же. А сегодня я готовлюсь к разводу. Работаю в холдинге со своим пока что мужем и его новой пассией. А еще только что была публично унижена и получила отказ от самого крупного инвестора. Кажется, что я главная неудачница. Дурак, Миролюбов. Правда. Я подняла смеющийся взгляд на мужчину, а он только растерянно пожал плечами. Он очарован этой девушкой, но очень скоро поймет, как сильно ошибся, отказавшись от тебя. Ты говоришь так, потому что когда-то тоже променял жену на любовницу? Нет. Мужчина отрицательно качнул головой. На его губах появилась улыбка, но она была совсем не искренней, а какой-то вымученной. Как будто он погрузился в воспоминания и вспомнил о старых, казалось, давно зажитых ранах. Мне было 23, когда девушка, с которой я тогда встречался, сказала, что беременна. Мы не строили планов на серьезные отношения, не планировали общего будущего, а уж тем более ребенка. Но что было делать? Мы поженились, казалось, что стали семьей. «У тебя есть ребенок?» Беременность протекала очень сложно, и врачи не смогли спасти дочку, которую мы ждали. Это был 8-й месяц. В детской уже стояла кроватка. Мы купили целую кучу пеленок, носочков, шапочек. «Боже мой, прости, я не знала. Мне так жаль». Сердце бешено забилось в ушах, а неловкость стала буквально осязаемой. Я не чувствовала себя так паршиво даже в момент выступления новой девушки своего пока что мужа. «Говорят, что несчастье объединяют. Но это не наш случай. Мы справлялись с горем разными путями. Я много работал, она прыгала из одного путешествия в другое, лишь бы не быть в том городе, где произошло главное несчастье ее жизни. Мы опомнились через 2 года, проснулись в одной кровати и одновременно задались вопросом, почему еще не развелись. Потому что семьи у нас никогда не было и быть не могло». «Это ужасно. Мне так неловко, что я влезла в это». «Дело не в моем браке. Прошло несколько лет, и я смог это пережить. Сейчас жалею лишь о том, что потратил столько времени на страдания. Жизнь после развода продолжается, и у тебя еще миллион возможностей стать счастливой. Не давай грусти, и особенно какой-то молодой девушке отнять у тебя эти возможности». Впервые за долгое время я смотрела в глаза мужчине так пристально. Мне казалось, что в них кроется правда, и эту правду мне сейчас раскрыли. Я все смотрела в попытках найти подвох, разглядеть свою правду, другую, не такую светлую и многообещающую. Но так ничего и не увидела, кроме искреннего желания помочь. «Зачем ты это делаешь?» — одними губами спросила я. «Что делаю?» На лице Кирилла появилась мягкая улыбка, и я сделала для себя совершенно глупое и неожиданное открытие. Возникшие в голове мысли вызвали ответную улыбку, и мне пришлось отвернуться, чтобы не показать густого румянца на щеках. Я вдруг поняла, почему в романтичных мелодрамах между главными действующими лицами происходят такие необдуманные поцелуи. Мне казалось, что в жизни такого не может быть. Тебя по определению не может тянуть к едва знакомому человеку, только потому, что вы приоткрыли друг другу души, поддавшись атмосфере вечера. Но сейчас я почувствовала что-то необъяснимое, как будто внутренний голос шепнул: «Поддайся моменту, поцелуй его». Но это, конечно, было глупостью, лишь навеянным переизбытком эмоций чувством. «Зачем ты привез меня сюда? Рассказал о своей личной жизни? Не боишься? Я ведь пока что жена твоего главного конкурента». «Конкурента?» Мужчина изменился в лице и даже саркастично ухмыльнулся. «Нет, я так не думаю». «Почему?» «Наша конкуренция весьма условна. Проектов и заказчиков хватит на всех. К тому же, пока ваша команда берет масштабные заказы, я предпочитаю заниматься чем-то более локальным, с уклоном на дизайн». Тут пришла моя очередь меняться в лице, потому что я не ожидала услышать подобного заявления. Для Бориса холдинг Корнева был врагом номер один, главным конкурентом, воплощением дьявола. Да и я, признаться честно, нет-нет, да сравнивала наши показатели, следила за их деятельностью, чтобы постоянно быть начеку. А все это время, выходит, наш главный конкурент и думать не думал, что мы конкурируем. Вместо этого он просто занял более узкую нишу в строительном бизнесе и зарабатывал на этом неплохие деньги. «Да даже если бы ты была женой моего злейшего врага, разве это отменяет тот факт, что ты обычный человек? Человек, которому свойственны ошибки, плохое настроение, которому нужна поддержка и плечо рядом. Я помогаю, потому что хочу и потому что могу». «Ты, оказывается, хороший», — сказала я совершенно искренне. «Не знаю, тебе виднее». «Спасибо, Кирилл. Я не знаю, что ты сделал, но то, что ты сделал, позволило мне расправить крылья и прийти в себя. По крайней мере, сейчас. Не думала, что слова едва знакомого человека могут на меня так подействовать». «Обращайся». Кажется, впервые за вечер мужчина смутился. Он даже не поднял на меня взгляда, и мне показалось, что на его щеках я заметила легкий румянец. Необъяснимо, но мне стало легче. Ушло волнение касательно проекта, не было надоедливых мыслей о муже и его новой пассии. В какой-то момент я даже поймала мысль в своей голове, что неплохо было бы сходить на свидание. Ведь за 10 лет мужчины изменились, и вокруг сейчас столько замечательных холостяков. Если Борис смог найти кого-то для себя, смогу и я. В тишине мы с Кириллом доели свою порядком остывшую еду. Я предложила перевести часть денег и вызвать мужчине такси, но он с улыбкой отказался. Через несколько минут за ним приехала машина, а вскоре я отправилась со стоянки в направлении какого-нибудь отеля в центре Москвы.